В его сердце все прояснилось. Он понял, что Цзяпен все продумал. С самого начала Цзяпен понял, что защитный экран не сможет существовать в магнитном поле. Это была лишь уловка, чтобы Нитянь понизил свою бдительность. Он потратил лишь малую часть своей земной силы, чтобы создать этот экран. Его настоящая сила была собрана в его шее. Он ждал момента, когда Нитянь схватит его за шею, чтобы атаковать его через прикосновение. Он не двигался. Однако он смог навредить Нитяню, находясь в хаотичном магнитном поле. «Парень, ты еще совсем неопытен». Цзяпен безумно засмеялся, в его глазах блеснула хитрость. Он посмотрел на Нитяня, который пытался сопротивляться земной силе, попавшей в его тело. Затем его тело начало извиваться с большой тяжестью. Игнорируя кровь, стекающую с его тела, он медленно сбегал. Ему оставалось сделать всего шаг, чтобы сбежать из этого магнитного поля. «Я почти выбрался», — радовался Цзяпен. Выбравшись из странного магнитного поля, он подумал, что легко сможет убить Нитяня, если просто будет держаться от него на достаточной дистанции. Однако, как только Цзяпен выбрался из магнитного поля, Чжэн Бин из черного туманного дворца уже сделал удар, чтобы проткнуть его мечом. «Дан!» Меч ударил Цзяпена прямо в спину. От места удара начали вылетать пепельно-желтые огоньки, но меч не смог пронзить его спину, он просто отскочил назад. «Мелкое отродье, ты подписал себе смертный приговор». Цзяпен развернулся и зловеще посмотрел на Чжэн Биня. Он хотел убить его, как только выберется из магнитного поля. Когда Нитянь почувствовал, что что-то не так, он достал духовный талисман, который ему дал мастер, из своего хранилища. Он был готов к мести Цзяпена. В этот же момент Нитянь беспомощно посмотрел на Чжэн Биня и поразился. Чжэн Бинь яростно прорычал. Он взмахнул пепельно-серым суставом в попытке вновь проткнуть тело Цзяпена. Пучи. Чжэн Бинь, который каким-то образом заполучил хвост мистического существа, свирепо проткнул им спину Цзяпена. Сила в глазах Цзяпена, пребывающего в состоянии берсерка, угасла. Выгнув голову, он посмотрел на Цзяпена пустым взглядом. Он смотрел на кость, выпирающую из его груди, и на его падение на землю. Цзяпен из сферы Куньло, находящийся на промежуточной стадии измерения Синьтянь, сначала был ранен ледяной разрывной жемчужиной, затем хаотичным магнитным полем, и только теперь он наконец-то умер от удара хвоста мистического существа. Чжэн Бин сел на землю и глубоко вздохнул. Он был напуган, потому что сам точно не понимал, что он сделал. Нитянь в это время собирал свою духовную силу и силу плоти, чтобы сопротивляться земной силе, выпущенной Цзяпеном. После долгого времени он все же стабилизировал свое тело. К этому моменту хаотичное магнитное поле уже исчезло. Чжэн Бинь посмотрел на Нитяня, Нитянь посмотрел на Чжэн Биня. «Измерение Синьтянь действительно очень ужасающее», — горестно сказал Нитянь. Он использовал ледяную разрывную жемчужину и создал хаотичное магнитное поле, лишь бы убить Цзяпена, и все его усилия могли уйти впустую, если бы не атака Чжэн Биня. И это при условии, что Цзяпен был не самым сильным экспертом из других сфер. Он находился лишь на промежуточной стадии измерения Синьтянь. К тому же, он умер лишь потому, что не подозревал, что у Нитяня будет разрывная ледяная жемчужина. Он попал в магнитное поле, находясь в смятении. Если бы не жемчужина, Цзяпен разрубил бы их как домашний скот. Из внешних сфер также пришел эксперт, находящийся на поздней стадии измерения Синьтянь. Если бы они встретили его, а не Цзяпена, смогли бы они победить? Лицо Нитяня омрачилось. Горько улыбаясь, Чжэн Бинь сказал: «Разница между нашими измерениями и их измерениями слишком велика. Почему райские врата собрали вместе культиваторов в измерениях Хаутянь, Чжунтянь и Синьтянь? Нашими соперниками должны быть другие культиваторы измерения Хаутянь. Это нечестно, что нам приходится сражаться с культиваторами измерений Чжунтянь и Синьтянь. Нам очень повезло, что мы еще живы». Нитянь медленно подошел к трупу Цзяпена. Он хотел снять браслет с руки Цзяпена, но перед этим Нитянь выпустил нить своего ментального сознания, чтобы осмотреть его вещи. «Мы наткнулись на золотую жилу». Увидев его вещи, удивленно крикнул Нитянь. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 149. Глава 149. «Что?» — поинтересовался Чжэн Бинь. Он подсознательно встал и подошел к Нитяню. В этот момент узор райских врат на ладони Цзяпена засиял. Несколько огоньков подлетели к Чжэн Биню словно светлячки. Спустя мгновение огоньки уже влетели на узор на его руке. Пока это происходило, Узор на руке Цзяпена стал расплывчатым, а затем и вовсе исчез. Произошедшее удивило Нитяня. Он с любопытством посмотрел на Чжэнбиня. Посчитав огоньки на своей руке, Чжэнбинь сказал: «Тут 7 огоньков». Затем он помахал рукой, внимательно следя за ней. После попадания огоньков в узор райских врат не произошло ничего необычного. Он был совсем запутан, он не понимал, что только что произошло. Эти огоньки, должно быть, принадлежали людям, умершим от руки Цзяпена. 6 на умерших и 1 на него самого, еле слышно сказал Нитянь. Пока он сражался с Цзяпеном, он уже заметил 6 огоньков на его узоре райских врат. Но тогда он не задумывался об этом. Теперь же Цзяпен был мертв. Более того, он умер из-за того, что Чжэнбинь проткнул его хвостом мистического существа. Из-за этого полученные им огоньки и его собственный огонек перешли на тело Чжэнбиня. Убийство участника этого испытания показывает количество собранных им ключей райских врат. Что это значит? Удивился Чжэнбинь. Нитянь покачал головой. Я тоже не уверен, что это. Но не думаю, что это что-то плохое. Выражение его лица изменилось, когда он внезапно снова заговорил. Похоже, что эти ублюдки из внешних сфер уже знали о секретах райских врат. Сразу после прибытия они начали охоту за другими участниками. Возможно, они делают это не только для того, чтобы украсть чужие сокровища. Эти огоньки могут быть их настоящей целью. Испытание райских врат определенно поощряет убийство других. Выражение лица Нитянь омрачилось. Сердце Чжэнбиня затрепетало. Если дело в этом, разве это не означает, что все, кого мы встретим, будут пытаться убить нас независимо от того, ведем мы себя агрессивно или нет, даже знакомые? Боюсь, что так и будет, вздохнул Нитянь. Чжэнбинь засомневался. Спустя какое-то время он сказал: Цзяпэн умер по большей части из-за тебя. Ты заслужил как минимум 4 из этих 7 огоньков, но я не знаю, как передать их тебе. Выслушав Нитяня, он сделал вывод, что люди с наибольшим количеством огоньков получат наибольшую награду в будущем. Нитянь использовал ледяную разрывную жемчужину и странное магнитное поле, чтобы убить Цзяпена. К тому же, он сильно пострадал во время битвы. Чжэнбинь лишь нанес последний удар, когда Цзяпен был уже почти мертв. Он не ожидал, что из-за этого все, что заслужил Нитянь, достанется ему. Он думал, что это было нечестно по отношению к Нитяню. Улыбнувшись, Нитянь ответил: «Это не важно, они принадлежат тебе. Если бы не твоя атака, я в любом случае не смог бы заполучить эти огоньки. Меня могли убить. По сути, ты спас мне жизнь. Не нужно винить себя за это». Сказав это, он хитро засмеялся и продолжил: «А теперь я дам тебе посмотреть на вещи Цзяпена». Как только он договорил, несколько вещей и духовных материалов вылетели из хранилища Цзяпена. Спустя 10 секунд ледяная земля между ним и Чжэнбинем заполнилась сокровищами. Среди них лежали духовые материалы, духовные камни, таблетки и 6 комплектов духовного снаряжения разного ранга. Так много вещей, сначала удивился Чжэнбинь. Вскоре его лицо побледнело, и он сказал: «Этот клинок из чистого золота принадлежал старшему брату из Черного Туманного Дворца. Тут лежат и некоторые духовные материалы из Черного Туманного Дворца. Очевидно, что ранее вещи Цзяпена принадлежали совсем не ему. Сокровища и духовное снаряжение 6 убитых им людей были собраны в его хранилище. Я проверил ВС, эту кучу сокровищ. Здесь 32 духовных материала разного качества, 8000 духовных камней, 5 банок таблеток и 6 комплектов духовного снаряжения». После объявления содержимого хранилища Цзяпена Нитянь посмотрел на Чжэнбиня и продолжил: «Каждый возьмет по половине». Это не очень честно. Чжэнбинь был ошеломлен от такого предложения. Быстро замахав руками, он сказал: «Цзяпен погиб благодаря тебе. К тому же, я уже получил 7 огоньков, которые были нужны для входа в райские врата. Мне будет стыдно, если ты поделишь вещи Цзяпена со мной. Не переживай так». Нитянь был немного раздражен. Чжэнбинь колебался. Тронутый в душе, он ответил: «Тогда я возьму все, что принадлежит Черному Туманному Дворцу и еще пару вещей, которые подходят мне. Как насчет такого предложения?» Он отличался от Нитяня. У Цзи из секты Линьюнь помогал Нитяню. Поэтому у Нитяня уже было достаточно большое количество духовных материалов и таблеток перед тем, как он вошел в райские врата. Хоть Чжэнбинь и был главным учеником Черного Туманного Дворца, практически все другие ученики дворца, вошедшие в райские врата, находились в более высоких измерениях, чем он. он не мог сравниться с ними. Поэтому количество его духовных материалов казалось очень небольшим в сравнении с Нитянем. Чжэн Бинь пребывал в дилемме. Ему нужно было решить, как сохранить свои сокровища, при условии, что среди ледяной реки звезд не было ци неба и земли, и что ему придется находиться здесь в течение долгого времени. Когда он увидел богатство Цзяпена, это просто не могло не тронуть его. «Без проблем, можешь выбрать первым», — великодушно сказал Нитянь и отошел назад. «Большое спасибо. Мне действительно нужны некоторые из этих вещей». На лице Чжэн Биня появились следы радости, когда он наконец-то перестал стесняться. Он взял несколько сокровищ, принадлежавших Черному Туманному Дворцу, и немного духовных материалов, подходящих для него. Перед тем, как закончить с выбором, он взял несколько духовных камней и таблеток. Все, что он взял, составляло около 1/5 сокровищ Цзяпена. Он совсем не был жадным. Нитянь кивнул. После того, как Чжэн Бинь взял свои вещи, Нитянь забрал все остальное в свое хранилище. После совместной победы над Цзяпеном отношения между этими двумя явно улучшились. Особенно со стороны Чжэн Биня. Сразившись бок о бок с Нитянем, он обнаружил, что совершенно не понимал его, пока находился в зеленом иллюзорном измерении. В этот момент он не мог не вспомнить о некоторых событиях, произошедших в зеленом иллюзорном измерении. Выражение его лица резко изменилось. «Это ты первым обнаружил земляную паутину Юйтун, и ты как-то связан с ее внезапной комой, которая заставила призрачную и кровавую секты бежать». Он не понимал ни теня, но зато он хорошо знал Пань Тао. Когда Пань Тао сказал, что он почувствовал подземные аномалии, Чжэн Биню показалось это странным. В тот раз Пань Тао ушел вместе с Нитянем. «Ха-ха, это все в прошлом, не думай об этом», — засмеялся Нитня, косвенно отвечая на его вопрос. Но Чжэн Бинь видел правду, скрывающуюся за словами Нитяня. Кивнув головой, он сказал: «В прошлом я плохо тебя знал, а потому не понимал. Если бы я знал, какой ты человек, когда мы были в зеленом иллюзорном измерении, я бы сделал все, чтобы помочь тебе, вместо того, чтобы сбежать». Нитянь вновь засмеялся, не вдаваясь в подробности. Вместо этого он сел на землю и достал мясо духовного существа из своего хранилища. Затем Нитянь начал есть его, чтобы восстановиться от внутренних повреждений. «Огромное спасибо за твою помощь», — сказав это, Чжэн Бинь подошел к трупу Цзяпена, чтобы забрать костлявый хвост, который все еще протыкал его тело. Ху! Куча сияющих полупрозрачных земельных огненных кристаллов, хранящих в себе силу огня, появилась под Нитянем. Там лежало несколько десятков кристаллов, большая их часть ранее принадлежала Цзяпену. Нитянь думал, что Цзяпен убил несколько человек из призрачной и кровавой сект. Когда ученики призрачной и кровавой сект находились на склоне горы Алого Пламени, они получили часть земельных огненных кристаллов. Сейчас он с легкостью заполучил эти кристаллы, что позволило ему продолжить культивацию огненного духовного секрета. Духовных материалов и камней, полученных мною после убийства культиватора измерения Синтянь, хватит мне на очень долгое время. В этот раз я ничего не потерял. Пробормотав это себе под нос, Нитянь достал кристаллы и начал усердно культивировать. Перевел ламассус специально для Рулати. Глава 150. После какого-то промежутка времени, Нитянь пробудился от своей культивации. 7 земельных огненных кристаллов из кучи перед ним были лишены пламенной энергии, из-за чего они разбились на кусочки. После этой культивации огненный водоворот в его духовном море сильно увеличился в размерах. Пламенная энергия водоворотов стала толще и чище после битвы с Цзяпеном. Ранее его внутренние органы пострадали от атаки земельной энергии Цзяпена. Поэтому Нитянь специально съел большое количество мяса духовного существа перед культивацией. Чистая сила плоти, хранящаяся в мясе, распространилась по всему его телу. Пребывая без сознания, он полностью восстановился. «Ты проснулся?» – спросил его Чжэн Бинь с теплой улыбкой на лице, стоя в 10 метрах от него. Он носил белую рубашку и выглядел очень привлекательным. Встав, Нитянь кивнул и спросил в ответ: «Как долго я культивировал?» У него не было никаких предметов, которые могли бы указать время. Однако, пребывая в зеленом иллюзорном измерении, он узнал, что у Чжэн Биня есть предмет, указывающий на время в таинственных измерениях. 2 дня, ответил Чжэн Бинь. Потерев нос, Нитянь засмеялся и сказал: «Похоже, наша удача не настолько ужасна. Удивительно, что никто не нашел нас за эти 2 дня». Ха-ха, Чжэн Бинь тоже засмеялся, не знаю почему, но после того, как мы вместе убили Цзяпена, мне уже не так страшно. Конечно, главная причина этого – ты. Твое бесстрашие при встрече с Цзяпеном передалось мне. Я чувствую, что если переживу это испытание райских врат, то получу награду на всю жизнь. Правда? Удивился Нитянь. Да, ты похож на человека, который не знает, что такое страх. Возможно, твои козыри в рукаве позволяют тебе быть таким уверенным. Чжэн Бинь встал. Посмотрев на метеорит, летящий в небесах, он продолжил. Возможно, нам стоит осмотреть другие места. Так он взял на себя инициативу уйти отсюда. Если бы Чжэн Бинь был один, он бы не посмел уйти из этого относительно безопасного места. Когда Нитянь сражался с Цзяпеном, он использовал различные странные техники, из-за чего Чжэн Биню казалось, что рядом с ним ему будет намного безопаснее. Он уже настроился на то, что будет делать все, чтобы оставаться рядом с Нитянем в райских вратах. Неплохая идея, за это время Нитянь встал. После этих двух дней он уже попал на начальные стадии культивации пламенного духовного секрета. Все раны на его теле полностью залечились. На данный момент он находился на пике своих сил. К тому же, он был уверен в силе хаотичного магнитного поля. Нитянь думал, что может позволить себе отправиться на другие метеориты. После общего согласия дуэта, они начали уходить с метеорита, который они не смели покидать, и приближаться к другому метеориту. Они отправлялись на метеор среди ледяной реки звезд в поисках следов жизни. Ничего не находя, они отправлялись к следующему метеору. Время шло очень быстро. В одно мгновение пролетело трое суток. За это время они уже очень далеко отошли от метеорита, на котором изначально остановились. Однако им так и не удалось найти следы жизни. Все, что они нашли, так это несколько заледеневших трупов. Люди из Черного Туманного Дворца, призрачный и кровавый сект были безжалостно убиты. Зная о происходящей в райских вратах резне, Нитянь никак на них не реагировал. Чжэн Бинь уже знал, что Цзяпен убил старших братьев из его секты, поэтому он смог оставаться спокойным при виде трупов. Во время культивации, они осторожно путешествовали между метеоритами, не имея определенной цели. Сегодня, Нитянь периодически выпускал свое ментальное сознание, чтобы видеть все окружающие его аномалии. Внезапно, он обнаружил плотную кровавую ауру перед собой. Сузив глаза, он превратил свое ментальное сознание в невидимое щупальце, осматривающее все впереди. Вскоре он обнаружил следы крови на нитях земляной паутин под землей перед собой. Земляная паутина. Нитянь остановился. Нахмурив брови, он посмотрел на ледяную землю, по которой были разбросаны камни. Затем Нитянь указал Чжэн Биню, чтобы он тоже остановился. Люди из кровавой секты, выражение лица Чжэн Биня слегка изменилось. Нитянь кивнул, указывая на камни, стоявшие перед ними, и сказал, там под землей закопаны кровавые нити. Поскольку оба они находились на ранней стадии измерения Хаутянь, ментальное сознание Чжэн Биня было не настолько сильным, как у Нитяня. Он не мог почувствовать аномалии под землей перед ними. Однако ранее из их разговора он узнал, что это Нитянь обнаружил движение под землей, пока они находились в зеленом иллюзорном измерении, и что он же обнаружил, как Юйтун втайне активировала свою технику. Увидев Нитяня в новом свете, Чжэн Бинь, пробормотав что-то себе под нос, спросил, «Тогда что нам делать? Нам стоит отступить?» Возле них находились огромные метеориты. Если бы они хотели, то могли бы легко сбежать от участников испытания из кровавой секты, а затем продолжить исследование метеоритов. Кровавая секта, задумался Нитянь, он явно сомневался, но его ментальное сознание обнаружило, что кто-то уже приближался к ним с большой скоростью. Он хорошо знал этого человека, Юйтун, с болью в голосе сказал он. Он прекрасно понимал, как Юйтун его ненавидела. Она бы попыталась напасть на него, как только заметила, даже ничего не сказав. «Идем», Нитянь отвернулся, он хотел уйти. Когда Чжэн Бинь услышал, что это была Юйтун из кровавой секты, у него заболела голова. Он знал, насколько сильной была эта девушка. Чжэн Бинь в спешке последовал за Нитянем, пытаясь уйти как можно скорее. Сю, внезапно пролетел алый кровавый свет. Когда он достиг границы земляной паутины, свет резко остановился. Пришедшим человеком была Юйтун. Она стояла на краю земляной паутины в окровавленной одежде и вела себя очень осторожно, будто она не осмеливалась покинуть зону действия земляной паутины. Нитянь, когда Юйтун увидела, что сбегающим человеком был Нитянь, она стала очень нервной. Ее глаза стали кроваво-красными, они были похожи на глаза демона, но при этом оставались очень красивыми. Нитянь, в этот момент неожиданно пришел Фэн Ло из кровавой секты. Маленькая Тун, не будь такой импульсивной. Заметив, что из-за появления Нитяня Юй Тун впала в ярость, он поспешил остановить ее. Сейчас ситуация совсем иная. Это не сфера уходящих небес. К тому же, сфера уходящих небес сейчас переживает ужасную катастрофу. Это повлияет на все семь великих сект сферы. Ты должна временно отложить свои конфликты с Нитянем. Лицо прибывшего Фэн Ло, находящегося на начальной стадии измерения Синтянь, было бледным. Он явно сильно вымотался. «Дядя Фэн, я слишком зла». Сказав это, Юй Тун стиснула зубы. «Я понимаю», Фэн Ло горько засмеялся. Он яростно посмотрел на Нитяня, вспоминая об ужасных вещах, которые он сделал Юй Тун на слоне гор Алого Пламени. «Это отродье заслуживает твоей ненависти. После катастрофы сфер уходящих небес я организую между вами честную битву. Однако, сейчас мы не должны отсюда уходить и тратить энергию на Нитяня». Демонические глаза Юй Тун злобно уставились на Нитяня, но из-за слов Фэн Ло она все же успокоилась. Нитянь, который уже собирался сбежать, резко остановился после слов Фэн Ло. «Что вы делаете?» – тревожно спросил Чжэн Бинь. От Юй Тун у него и так болела голова. Учитывая еще и Фэн Ло, находившегося на ранней стадии измерения Синтянь, единственное, чего Чжэн Бинь хотел, это сбежать. В прошлом он бы подумал, что Нитянь по глупости создал себе же проблему. Он бы определенно бросил Нитяня, лишь бы сбежать самому. Однако сейчас он решил остаться вместе с Нитянем, даже несмотря на свое смятение. «Сеньор Фэн Ло прав», обернувшись, громко сказал Фэн Ло и Юй Тун: «Нитянь, в прошлом семь сект были как огонь и вода. Это было естественно, что мы пытались убить друг друга при первой встрече. Но сейчас все иначе. На сферу уходящих небес нападут демоны. Когда мы вернемся, сфера уходящих небес уже может стать игральной площадкой для демонов. Даже если семь сект смогут отбиться от демонов, объединив все свои силы, в результате они ослабнут. А когда это произойдет, на них нападут коварные люди их внешних сфер. Это все еще сфера уходящих небес. Здесь есть люди из внешних сфер, такие как Цзя Пэн, которые убивают людей из сфер уходящих небес. С нашими семью сектами такое уже происходило. Разве если мы продолжим гражданскую войну, мы не станем посмешищем?» Говоря это, он медленно подошел к Фэн Ло и Юй Тун. Чжэн Бинь ненадолго задумался, перед тем, как последовать за Нитянем. Фэн Ло сгорбился, холодно посмотрев на Нитяня. «Хоть я и не люблю тебя, в твоих словах есть логика, но вы двое слишком слабы. У вас нет достаточной квалификации, чтобы быть с нами. Поскольку мы все здесь из сфер уходящих небес, я вас отпущу. Можете идти позаботиться о себе, умрете вы или нет». Он махал рукой, указывая Нитяню и Чжэн Биню уходить прочь. «Сеньор Фэн Ло, мы убили Цзя Пэна из сферы Кун Ло», громко прокричал Чжэн Бинь. «Убийства Цзя Пэна достаточно, чтобы быть с вами». «Убили Цзя Пэна», фыркнул Фэн Ло. «Тебе это не приснилось?» Подняв руку и показав семь огоньков на своей ладони, Чжэн Бинь сказал: «Сами посмотрите». Фэн Ло сузил глаза, внимательно глядя на Чжэн Биня. Он зацепил его интерес. «Парни, вы правда убили Цзя Пэна?» «Правда», — ответил Чжэн Бинь. Фэн Ло засомневался. Уговорив Юй Тун тихим голосом, он приманил Нитяня и Чжэн Биня к себе рукой и сказал: «Подойдите сюда, объясните мне все по порядку. Как такие отродья, как вы, смогли убить Цзя Пэна, культиватора на промежуточной стадии измерения Синтянь, с вашей-то силой?» «Хорошо», — ответил Чжэн Бинь. Нитянь подошел ближе, перевел ламассу специально для Рулати. Глава 151. Подходя к Фэн Ло, Нитянь посмотрел на Юй Тун. Ей выражение лица было яростным, она выглядела так, будто хотела съесть Нитяня живьем. «Хэй-хэй». Странно засмеявшись, Нитянь решил проигнорировать ее. Вместе с Чжэн Бинем он медленно подошел к камням. Перед тем, как войти в зону, покрываемую земляной паутиной, Нитянь засомневался. Он переживал, что это была подстроенная Фэн Ло ловушка. Однако, когда он вошел, ничего не произошло. Фэн Ло выглядел хмурым, он стоял возле разрушенного метеорита. Посмотрев на Чжэн Биня, он сказал: «Объяснись». Встав рядом с Фэн Ло из кровавой секты, ранее громкий Чжэн Бинь резко затих и потерял свою уверенность. Неловко засмеявшись, он глянул на абсолютно спокойного Нитяня и ответил: «Спросите его». Их взгляд перешел на Нитяня. «Мы потратили все наши силы, чтобы разобраться с культиватором на промежуточной стадии измерения Синтянь, пришедшим из внешней сферы», — фыркнул Фэн Ло, а затем продолжил: «Хоть нам и удалось его победить, мы понесли огромные потери и чуть не умерли. Нам пришлось отступить и залечь на дно, и все из-за битвы с одним человеком. Он был на промежуточной стадии измерения Синтянь, поэтому Цзя Пэн не мог быть намного слабее. Как вы смогли убить его?» Хоть он и видел 7 огоньков на руке Чжэн Биня, он не мог поверить в его слова. «Если вы не ответите нам, я вас так просто не отпущу», — холодно сказала Юйтун. От ее изогнутого тела пошел сильный запах крови. Подземные нити земляной паутины, созданные ее, начали шевелиться, словно акулы. Казалось, что она решила проигнорировать предупреждение Фэн Ло. Если ответ Нитяня покажется ей хоть немного странным, она нападет. Вспомнив о том, как Нитянь унизил ее в зеленом иллюзорном измерении и как оскорбительно он себя вел на склоне гор Алого Пламени, Юйтун яростно сжала кулаки. Это Нитянь колебался. Если 7 сект объединятся против общего врага в райских вратах, они смогут сохранить свои силы до возвращения в сферу уходящих небес. Поэтому он решил раскрыть часть своих способностей. «Во-первых, я использовал ледяную разрывную жемчужину. Когда Цзя Пэн подошел достаточно близко, я кинул ее в него, чтобы ранить. После этого раненое тело Цзя Пэна попало в магнитное поле, созданное мною». Говоря это, Нитянь расположил свои ладони друг напротив друга. Выпустив свою ментальную силу, духовную силу, силу плоти и силу огня, он сформировал хаотичное магнитное поле радиусом в 3 метра. Как только хаотичное магнитное поле сформировалось, лица Фэн Ло и Юйтун резко изменились. Особенно лицо Юйтун. Земляная паутина, созданная по секретной технике кровавой секты с помощью духовного оборудования, неожиданно пристала ее слушать, попав под действие магнитного поля. Энергия вокруг Нитянь стала искаженной и непостоянной. Хаотичное магнитное поле радиусом всего 3 метра смогло искривить подземную земляную паутину. Кровавые нити, созданные ментальной силой Юйтун, не могли попасть в хаотичное магнитное поле. Еще большие изменения произошли с земляной паутиной, когда магнитное поле начало распространяться. Страх потерять контроль над земляной паутиной появился в сердце Юйтун. В этот же момент Фэн Ло почувствовал, что что-то здесь не так. Неожиданно он сделал шаг вперед. Приблизившись, он попал под действие магнитного поля. Вскоре Фэн Ло застонал от боли, его лицо побледнело. Ранее, когда в магнитное поле попал Цзя Пэн, его затопила еще более могущественная сила. Поэтому его разум помутнел, и он чуть не потерял сознание. Нитянь сразу же отошел назад, чтобы Фэн Ло освободился от действия магнитного поля, не тратя на это свои силы. Когда он отошел, поле последовало за ним. Фэн Ло, почти потерявший сознание, внезапно пришел в себя. Изумленно посмотрев на Нитяня, он глотнул воздуха и сказал: «Твой мастер научил тебя этой странной хаотичной энергии?» Нитянь кивнул головой. «Естественно». Глаза Фэн Ло засияли, и он тихо сказал: «Сеньору заслуживает звание одного из необычных людей сфер уходящих небес. Теперь я верю, что вы убили Цзя Пэна. Быстро останови магнитное поле», — провизжала Юйтун. Она обнаружила, что земляная паутина была уже почти разрушена магнитным полем Нитяня. Юйтун ясно понимала, что могло случиться, если она разрушится. Она использовала много крови из сердца, чтобы создать эту земляную паутину. После ее разрушения она бы сильно пострадала. «Я не могу его остановить», — Нитянь был ошеломлен. Однако он успел вовремя среагировать и быстро отбежал в сторону. К счастью, среди ледяной реки звезд гравитация была намного слабее. Отбежав, Нитянь подпрыгнул в небеса. Магнитное поле взлетело вместе с ним. После того, как Нитянь оторвался от земли, Юйтун успокоилась. Похоже, магнитное поле не будет влиять на земляную паутину, если ни одна из ее нитей не будет попадать под его действие. После недолгого полета Нитянь вернулся обратно. Он подождал, пока энергия в магнитном поле закончится, и оно исчезнет. К этому времени Фэн Ло и Юйтун окончательно успокоились. Затем они резко отбежали от разломанных камней. Они остановились в зоне, покрытой земляной паутиной, находившейся в 10 метрах от Нитяня. После этого они странно посмотрели на Нитяня. Нитянь в ответ посмотрел на них. Через какое-то время на лице Фэн Ло появились следы радости. Повернувшись к Юйтун, он сказал: «Маленькая Тун, пока что отложи все свои обиды в сторону. После того, как Уцзи научил его этой странной технике, он может нам помочь. Тот эксперт из другой сферы уже наверняка излечился от своих ранений. Рано или поздно он вернется, чтобы убить нас. Мы потратили много энергии на прошлую битву. Если ты хочешь победить того человека, только нам двоим этого не сделать. А с Нитянем у нас появится шанс на выживание, с его странным магнитным полем и разрывными ледяными жемчужинами, созданными сеньором У. Понимаешь, серьезно посоветовался с Юйтун Фэнло. Он хотел на время помирить Юйтун и Нитяня, чтобы они могли вместе победить эксперта из другой сферы. Юйтун стиснула зубы и яростно посмотрела на Нитяня. Наконец, она разочарованно вздохнула. «Я последую твоим советам, дядя Фэн. Прошлая битва была слишком опасной. Она и Фэн Ло истратили все свои силы, и даже так они еле смогли выжить. К тому же, сейчас Фэн Ло был ранен, и он не мог быстро восстановиться. В таком случае при встрече с экспертом из другой сферы она бы смогла лишь смотреть на то, как Фэн Ло умирает, а затем Юйтун умерла бы сама». Вспомнив холодный, пошлый взгляд того человека, ее тело затряслось и покрылось мурашками. Поэтому она согласилась с решением Фэн Ло. «Дай ему подойти». Юйтун, не желавшая даже видеть Нитяня, отвернулась и ушла в сторону. Она вернулась к разломанным камням и в одиночестве села Неместе. После этого Юйтун попыталась успокоиться. Эффект магнитно-поля на земляную паутину наконец окончательно рассеялся. Наш соперник прибыл из темной сферы преисподней. Он находился на промежуточной стадии измерения Синтянь, как и Цзяпен. Вернувшись, Фэн Ло явно изменил свое отношение к Нитяню. Он в деталях рассказал все об эксперте из темной сферы преисподней Нитяню. Нитянь внимательно выслушал рассказ Фэн Ло и вернулся к разбитым камням. Тогда он заметил, что Юйтун его избегала, но не придал этому значения. Сев рядом с Чжэнбинем, Нитянь пересказал ему все, что узнал. Перед тем, как за ними придет этот человек, он хотел полностью восстановить энергию, потраченную на создание магнитного поля. Перевел Ламассус специально для Рулати. Главы 152-153. Глава 152. Объединение сил. Вскоре Нитянь полностью восстановил энергию, потраченную на создание магнитного поля. После того, как он открыл глаза, он увидел, как Фэн Ло тихо со стороны изучал его с ног до головы. Увидев, как он очнулся, Фэн Ло резко кивнул ему и сказал: «Если этот мучжин снова когда-нибудь объявится, магическое поле, которое ты создал ранее, определенно поможет нам». «Хорошо, я воспользуюсь этим, чтобы помочь нам», — пообещал Нитянь. «Что касается ледяных жемчужин», — сказал Фэн Ло, — «я боюсь, что их помощи нам не хватит». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Нитянь, будучи заинтригованным. Фэн Ло грустно улыбнулся и сказал: «Я забыл тебе сказать, что мужчина вызывает мороз и ледовые заклинания. Поэтому особенность его духовной силы – это мороз. Поэтому его не победить осколками льда, поверхности ледянка и ледяными ветрами жемчужин. Он наоборот может получить контроль над силой жемчужины и использовать ее против нас». Когда Нитянь услышал то, что иностранный воительцы обладает силой мороза, он сразу же отказался от идеи привлечения ледяных жемчужин. «Понятно. Тогда я не буду использовать их. Я был ранен во время нашей последней битвы с этим человеком, и мне до сих пор нужно время для восстановления». Фэн Ло выглядел немного смущенным, когда сказал это. «Конечно, я приложу все свои усилия, чтобы побороть его, когда он вернется. Но все равно я сомневаюсь, что моих сил будет достаточно для этого». «Что насчет нее?» — Нитянь взглядом указал на Юйтун. Юйтун тихо сидела рядом с огромным камнем, продолжая выпускать кровяную ауру. «Маленькая Тун не сильно пострадала во время нашей последней битвы. К тому же, она продвинулась до среднего уровня Малого Царства, после испытаний, которые она прошла в горах Алого Пламя. Но все же, я сомневаюсь, что она будет в состоянии приложить максимум усилий, чтобы помочь нам, учитывая ее базовые способности на уровне Малого Царства». Сказав эти слова, взгляд Фэн Ло изменился, он странно смотрел на Нитяня. После всего этого, ему до сих пор было трудно поверить, что Нитянь и Чжэнбинь смогли убить Цзяпэн, когда находясь на начальном уровне Малого Царства, Уцзи. В итоге он приписал все, что произошло, непонятным образом Нитяню и Уцзи, и поэтому он зауважал Уцзи еще больше. Средний уровень Малого Царства. Нитянь снова посмотрел на Юйтун. Он не ожидал, что ведьма может так быстро продвинуться на другой уровень. Даже участвуя в стольких битвах, он не смог выйти на средний уровень Малого Царства после того, как покинул горы Алого Пламени. Он был полностью поражен способностями Юйтун. Хотя она сидела на земле, одетая вся в красное, Юйтун выглядела довольно грациозно и удивительно соблазнительно. Вдруг показалось, что она почувствовала то, как Нитянь смотрел на нее и обернулась, чтобы увидеть его, сказав: «На что ты смотришь?» Нитянь смущенно улыбнулся: «Ни на что». Теперь, когда оба были вынуждены жить под одной крышей некоторое время, он не хотел раздражать ее, и тогда он ухмыльнулся и перевел свой взгляд на Чжэнбиня. Чжэнбинь ответил ему улыбкой и сказал: «Я верю, что в этот раз мы сможем уничтожить этого иностранного фермера». Очевидно, что Чжэнбинь стал более уверенным после того, как убил Цзя Пэна вместе с Нитином, особенно после того, как к ним присоединились Фэн Ло и Юй Тун. Он считал, что можно с уверенностью встретиться лицо к лицу со средним экспертом Большого Царства. Он был так уверен, что он даже начал думать о том, сколько духовных материалов он получит после того, как победит того иностранного фермера. Ва-а-а-а. В тот самый момент они почувствовали страшный холодный ветер. Ветер был настолько холодным и разрушительным, что оно могло легко заморозить плоть и кости человека. В последние дни Нитянь часто сталкивался с таким ветром. Как только он почувствовал суровый холодный ветер, он достал духовный камень из своего браслета и начал впитывать его духовную силу без каких-либо колебаний. Как только он воспользовался силой духовного камня, слабая аура духовной силы медленно распространялась внутри него, образуя щит, защищающий его от лютого мороза. Чжэнбинь, Юйтун и Фэн Ло тоже почувствовали всю горечь холодного ветра. Каждый из них, нахмурившись всеми силами, пытался дать отпор холоду. Вскоре, когда пустил кровь и ауру внутри себя, его брови поднялись так, как будто он открыл что-то новое для себя. «Что-то не так», — тихим голосом сказал Фэн Ло. «Ветер кажется сильнее, чем обычно. Я думаю, за этим стоит тот человек». Нитян был ошеломлен словами Фэн Ло. «Он даже может управлять холодными потоками в таком морозе?» «Не совсем уверен», — сказал Фэй Ло, «но я с точностью могу сказать, что если он обладает силой мороза, ему не нужно защищать себя от такого сильного холодного ветра, и что может быть самое худшее, это может идти ему в пользу. После поглощения силы мороза, он может стать еще сильнее. Не закрывайте глаза. Как бы то ни было, этот порыв ветра исходит от него. Я думаю, он воспользуется возможностью напасть на нас». Услышав слова Фэн Ло, лицо Нитянь помрачнело, и он воспользовался экстрасенсорной способностью, чтобы отследить хоть какие-то изменения в температуре поблизости. В тот момент, когда экстрасенсорная способность покинула его тело, Нитянь почувствовал духовную силу. Тем временем его экстрасенсорная способность достигла лишь 10-метрового радиуса. Он посмотрел на Фэн Ло с удивленными глазами. Фэн Ло слегка кивнул Нитяну, он был в восторге. «Кажется, то, что ты победил маленького Туна большего одного раза, было не просто везением. Именно Фэн Ло передал кровяную ауру всем. Поэтому он заметил экстрасенсорную силу Нитина в тот момент, когда он отпустил его. Он также неожиданно вдруг понял, что экстрасенсорная сила Нитина была чище и сильнее, чем у Юйтун. Но все равно Юйтун была находилась на среднем уровне Малого Царства. То, что Нитянь обладал такой выдающейся экстрасенсорной силой, означало, что он быстро добьется успехов в развитии своей духовной силы. После развития до определенного уровня, его экстрасенсорная сила улучшится и станет духовной силой. После того, как Фэн Ло поближе познакомился с Нитянем, он был сильно изумлен его силой. «Уцзи», — прошептал он про себя, — он восхищался этим человеком, который перешел на другой уровень. «Дядя Фэн», — вдруг крикнула Юйтун, — «что-то с моей силой». Услышав ее слова, и Нитян, и Фэн Ло поняли, что холодный ветер поменял свое направление и опускался прямо вниз, как будто пытался просачиться в землю. Глубоко под землей, казалось, все замерзло. После такого ветра земля была в морозе, и Юйтун была поражена. За такое короткое время холодный ветер, который появился из ниоткуда, полностью парализовал Юйтун. В ее дьявольски красивых глазах можно было увидеть тревогу. В этот момент стройная фигура неожиданно поднялась в воздух из метеора, который находился довольно далеко. «Я был прав, за всем этим стоит он». В тот момент, когда Фэн Ло увидел его, он понял, что происходило и почему внезапно появился такой порыв ветра. Этот человек громко засмеялся. «Боже, осталось собрать еще два ключа от ворот царства». С первого взгляда он понял, что Нитянь и Чжэнбинь находились всего лишь на уровне Малого Царства. В его глазах Нитянь и его группа выглядели жалко, в ожидании поражения и потери ключей от ворот царства. Глава 154. После напоминанта Фэн Ло, Нитянь стал уделять этому намного больше внимания. Он больше не давал кровавым красным ледяным осколкам, летящим за ним, попадать в его хаотичное магнитное поле. Но Чжаомо не давал ему так просто уворачиваться от его выстрелов. Чжаомо, державшийся от Нитиня на расстоянии, снова использовал свое духовное искусство. Казалось, что сейчас он вновь использует ледяную силу. Сю-сю-сю. Кровавые красные ледяные осколки сильно ускорились. Они были похожи на кроваво-красные метеориты, приближающиеся к Нитиню. Ледяная заморозка. Фыркнул Чжаомо. Плотный ледяной туман, окутывающий его тело, внезапно направился в сторону Нитиня. Кака. После того, как туман начал движение, с небес раздался странный звук. Казалось, что сами небеса начали замерзать. Ледяной туман между Нитянем и Чжаомо не давал Нитиню сбежать. Но Нитянь не собирался бежать. Он резко рванул прямо в ледяной туман, неся за собой хаотичное искривляющее магнитное поле. Чичи. Попав под действие поля, ледяной туман превратился в маленькие кусочки льда и исчез. Неимоверно сильная ледяная сила Чжаомо потеряла контакт с его телом. Что? Чжаомо был шокирован. Подавленность в его глазах сменилась паникой и беспокойством. Он обнаружил, что никак не может остановить странное магнитное поле Нитиня. Как только в него попадали атаки, они искажались и растворялись. Даже ментальное сознание, выпущенное им в магнитное поле, было полностью уничтожено. Чжаомо совсем потерял голову. Он продолжал отходить назад, отбросив свою попытку подобраться к Нитиню ближе. Все его внимание перешло на странное магнитное поле. Он думал, как с ним справиться. Вскоре Чжаомо заметил что-то необычное. Выражение его лица слегка изменилось. Еле заметная улыбка появилась на его лице. Он заметил, что магнитное поле, окружавшее Нитиня, со временем уменьшалось. Внезапно Чжаомо засмеялся. Загордившись собой, издалека он сказал: «Как оказалось, созданное тобою магнитное поле невозможно поддерживать в течение долгого времени. Раз это так, мне будет намного легче тебя победить. Мне просто нужно подождать, пока магнитное поле исчезнет, а затем твое убийство не составит проблем. Мне не нужно тратить на тебя лишнюю энергию». После его слов плотный ледяной туман и кровавые осколки, преследующие Нитиня, полетели в другую сторону. Подлетев в небо, они продолжили атаковать Фэнло и Чжэнбиня. Юйтун из кровавой секты была единственной, кого он не торопился атаковать. У него явно были на нее другие планы. «Это плохо», — крикнул про себя Нитянь, подумав о неблагосклонной ситуации, когда он увидел, как Чжаомо начал уворачиваться и перестал его атаковать. В этот момент он понял, в чем заключается главный недостаток хаотичного магнитного поля. Со временем оно исчезает. Если бы его культивация и сила были достаточно велики, он бы смог победить Чжаомо еще до того, как поле исчезнет. Так, он бы смог нанести Чжаомо серьезные ранения, рассчитывая на хаотичное магнитное поле. Но, к сожалению, он находился лишь в измерении Хаотянь. Чжаомо же находился на промежуточной стадии измерения Синтянь. Такая большая разница в измерениях не позволит Нитиню подобраться к Чжаомо, даже если он использует все свои силы. Мудрость Чжаомо позволила ему понять, что Нитянь смог сильно изранить Цзяпена, а Чжэнбинь добить его, по чистой случайности. Если бы Цзяпен не был таким высокомерным и не побежал бы прямиком в магнитное поле, а вел себя как Чжаомо, принимая мудрые решения, был бы у этих двоих хотя бы шанс его победить? Подумав об этом, Нитянь на мгновение горько улыбнулся. Он наконец-то понял, чего ему могла стоить низкая культивация. Чжэнбинь и Фэнло, уклоняющиеся от ледяных осколков, задумались после слов Чжаомо. Они тоже заметили, что магнитное поле, созданное Нитянем, не длилось вечно. Оно уменьшалось с каждой секундой. Когда оно окончательно исчезнет, Чжаомо безжалостно убьет Нитяня. Что же мне делать? Такие мысли появились в головах четверки. Они прилагали все усилия, чтобы придумать что-нибудь еще. К этому времени магнитное поле вокруг Нитиня уже уменьшилось до 1 метра. Вскоре хаотичное искажающее магнитное поле исчезнет окончательно. Четверка поняла, что они больше не могли ничего сделать. Они не знали, как исправить ситуацию в свое положение. К счастью, после задержки Нитиня холодный ветер, летящий сюда, постепенно исчез. Холодный ветер. Когда сильный и безжалостный ветер остановился, четверка смогла хоть немного расслабиться. Но к этому моменту магнитное поле Нитиня уже исчезло. Безжалостная улыбка появилась на лице Чжаомо, когда он сказал: «Пора это закончить». Ху. Белый ледяной туман вновь окружил тело Чжаомо. Затем туман превратился в ледяных змей, выборочно преследующих людей. Холодные тени ледяных змей, нити из ледяных змей, образованные из ледяного тумана, медленно сформировались из полупрозрачного состояния. Когда ледяной туман уже почти до него добрался, Нитянь увидел, что он превратился в несколько десятков реалистичных змей. Абсолютно каждая из змей была помечена ментальным сознанием Чжаэмо. Казалось, что в каждую из них была вложена частичка души Чжаэмо. Увидев опасную ситуацию, Фэнло побежал как можно быстрее, чтобы помочь Нитяню сблокировать атаку. «Беги скорее!» – прокричал он. Ледяные змеи рванули вперед в попытке укусить Нитяня. Лицо Нитяня было мрачным и холодным. Он пробежался глазами по своему браслету-хранилищу. Он хотел достать один из духовных талисманов, оставленных его мастером. Но пока Нитянь осматривал хранилище, ему на глаза попалась искрящаяся пламенная броня дракона, испускающая огонь. Пламенная броня дракона. Глаза Нитяня изменили цвет. Недолго сомневаясь, он попытался в мыслях попросить у пламенной брони дракона помощи. Хоть культивация Чжаэмо и была высокой, его сила заключалась в холодном льде. Горячее пламя, исходящее от пламенной брони дракона, было полной противоположностью ледяной силы. Вода и огонь не могли сочетаться. При их столкновении исход будет зависеть только от силы каждой из сторон. Только он подумал о том, чтобы запросить помощь, как почувствовал ответ брони. В следующее мгновение пламенная броня дракона со свистом вылетела из его хранилища. После того, как броня вылетела, небо и земля перед Нитянем превратились в море огня. Она подлетела к ледяным змеям и моментально их расплавила. Капли воды испарились, попав в море огня. Пламенная броня дракона. Чжаэмо, ожидавший смерти Нитяня, побледнел. Следы крови внезапно появились на уголках его глаз. Ледяные змеи были созданы с помощью ледяной силы его тела и его ментального сознания. По сути, они были продолжением его тела. Змеи моментально расплавились, из-за чего его духовная энергия и ментальное сознание превратились в дым. В одно мгновение он уже был сильно ранен, но по-настоящему его поразили совсем не полученные ранения, а пламенная броня дракона. Чжаэмо пришел из темной сферы преисподней. Информация о том, что кто-то попал в сферу уходящих небес с пламенной броней дракона, пришла именно оттуда. Он знал об истории брони и понимал, что она из себя представляет. Увидев, как Нитянь призывает пламенную броню дракона, которая к этому времени уже восстановилась, из своего хранилища, к всеобщему удивлению, Чжаэмо больше не пытался продолжить битву. Прокричав, он посмотрел на Нитяня и тут же побежал так быстро, как только смог. Все его тело превратилось в ледяной луч, удаляющийся прочь. Пламенная броня дракона парила в небе и выпускала огромное пламя. Она превратила ледяную реку из звезд в горящее солнце. Нитянь, призвавший броню, а также Юйтун, Фэнло и Чжэнбинь, стоявшие на земле, ошеломленно посмотрели в сторону, куда убежал Чжаэмо. Чжаэмо выглядел, будто увидел не пламенную броню дракона, а призрака. Из-за этого четверка не могла поверить в происходящее. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 155. Властелин всех миров. Глава 155. Он просто сбежал, почесав голову. Нитянь постепенно спустился с небес. Лицо его было наполнено замешательством и недоверием. В то же время, доспех драконьего пламени все еще парил над ним, высвобождая пылающую энергию, чтобы рассеять холод в воздухе. Фэнло, Ютун и Чжэнбинь ошеломленно подняли на него глаза. Этот набор доспехов. Фэнло вдруг вспомнил, что когда они были в горном хребте Алого Пламени, он и Ютун видели, как доспех драконьего пламени собирал огненные хрустальные нити неподалеку от них. Однако вскоре после этого он улетел, и с тех пор он его не видел. К тому времени он уже был убежден, что доспех драконьего пламени был сокровищем класса связующих душ, что довольно необычно для измерения небесного пламени. Он прекрасно понимал, что он вылетел из браслета Нитяня, который он держал сейчас. Доспех просто ответил на призыв Нитяня, значит ли это, что Нитянь был его хозяином. В этот момент он внезапно вспомнил гигантского огненного дракона, который появился из ниоткуда во время последнего боя Нитяня и Ютун. Он пробежался по этим мыслям и вскоре пришел к осознанию того, что сокровище класса связующих душ действительно должно принадлежать Нитяню. Я не могу поверить, что Ву Цзи так сильно любит своего ученика, что он даже даровал ему сокровище класса связующих душ, пока сам Нитянь все еще находится на стадии раннего неба. С этой мыслью глаза Фэнло заблестели странным светом. Сокровище класса связующих душ. Негромко воскликнул Чжэнбинь. В этот момент Из-за того, что Чжаому бежал и доспех драконьего пламени выпускал палящее тепло, ранее замороженные вены постепенно разморозились и восстановили свою жизненную энергию, облегчая состояние Ютун. Ютун, которая была уверена, что умрет, все еще сидела на месте, но слабый оттенок красноты появился на ее первоначально бледном лице. Когда Нитянь приземлился на землю, он заметил, что многочисленные алые вен превратились в линии кровавого света, вспыхивая в ее теле. Затем к ней потянулись струны крови, которые входили в ее тело. Ее лицо становилось все более красным. Ее раны, казалось, быстро восстанавливались. Когда мороз исчез, кровь в маленьком пруду рядом с Фэнло также разморозилась и снова начала подниматься к нему. Без всяких колебаний кровь устремилась в сторону Фэнло. Почти одновременно он, казалось, снова вернул свое нормальное состояние. Он сел, достал темно-красную лекарственную таблетку и проглотил ее. Он больше не обращал внимания на доспех драконьего пламени и не спрашивал ни теня об этом. Ютун все еще была сосредоточена на сборе струн крови. Тем не менее, она не могла не смотреть время от времени на Нитяня своими дьявольски красивыми глазами. Хотя ненависть все еще была видна в ее взгляде, в этом взгляде также был скрытый намек на любопытство. Она, казалось, задавалась вопросом, сколько секретов было у Нитяня в рукаве. Яростный удар, духовное сокровище и хаотическое магнитное поле. Все эти тайны, которые Нитянь открывал одну за другой, наконец, успокоили ее сердце относительно того, почему она была неоднократно побеждена им. Однако, мысль о том, что Нитянь сделал с ней позже, заставила ее стиснуть зубы от ненависти. Желание сразиться с ним вновь поднялось в ее сердце. «Благодаря тебе, мы пережили еще один бой, Нитянь». Чжэн Бин из секты таинственного тумана вздохнул с облегчением, когда он упал на землю и достал несколько духовных камней, чтобы восстановить силы. Он был не в том положении, чтобы спрашивать о доспехе драконьего пламени, и Нитянь, вероятно, не дал бы прямых ответов, даже если бы он спросил его напрямую. Поэтому он ничего не сказал. После того, как Чжаому из подземного царства ушел, остальные трое были удивительно молчаливы, что доставляло Нитяню некоторое неудобство. Почему Чжаому вернулся и побежал прочь при виде доспеха драконьего пламени? Чего он боялся? Глядя на доспехи, которые все еще парили в воздухе, он тихо пробормотал себе под нос эти слова, ища ответ в своей голове. После минуты бесплодных размышлений, он также сел на землю и начал восстанавливать свои силы с помощью духовных камней. На этот раз он также достал кристалл пламени. Он израсходовал часть энергии пламени внутри себя, чтобы сформировать хаотическое магнитное поле, и лучшим способом пополнить его был кристалл пламени. Он тихо произнес заклинание, послышалось шипение. Плавающий в воздухе доспех драконьего пламени, казалось, получил какой-то сигнал и внезапно засиял ярким светом. Тем не менее, он не полетел обратно в браслет владения Нет Яня, а скорее нырнул вниз с высоты и остановился примерно в 5 метрах перед грудью Нитяня. Тонкая прядь прозрачной и сверкающей кристальной струны эссенции земного пламени выстрелила прямо из доспехов и вошла в ладонь Нитяня. Кристальная струна несла не только чрезвычайно мощный поток энергии пламени, она также несла богатейшую эссенцию пламени. С действием заклинания духа пламени, кристаллическая струна земного пламени быстро последовала за меридианами Нитяня вверх по его руке, прежде чем остановиться в вихре энергии пламени в его духовном море. Как только он позволил струне войти внутрь, маленький вихрь энергии пламени начал вращаться безумно быстро. Одна за другой, огненные искры выплеснулись из вихря, прежде чем потечь к дальнему краю вихря энергии. Видимо, вихрь энергии пламени был усилен этой самой струной. В то время как Нитянь был ошеломлен тем, что происходило с ним, доспех драконьего пламени уже превратился в огненное облачко и исчез в его браслете. Нитянь ничего не чувствовал, когда это происходило, так как он был полностью поглощен захватывающими изменениями в вихре энергии пламени в его духовном море. Он увидел, что многочисленные огненные искры вылетают из центра вихря и приземляются на край вихря, расширяя его радиус. Нитянь мог чувствовать, что небольшой вихрь энергии пламени расширялся с заметной скоростью. В то же время, казалось, что многочисленные неизвестные огненные магические символы просочились из кристальной нити пламени и слились в вихрь. По какой-то неизвестной причине, в тот момент, когда эти огненные символы слились с вихрем, Нитянь был поражен чувством, что его понимание силы пламени достигло совершенно нового уровня. Когда он использовал заклинание духа пламени несколько дней назад, он нашел довольно много областей этой области, которые было трудно понять. Он изначально планировал вернуться в секту парящих облаков и задать по этому поводу несколько вопросов своему мастеру, когда испытание небесных врат будет закончено. Тем не менее, все части, которые он с трудом понимал, казалось, разрешились перед ним, когда он рассматривал их сейчас. Он чувствовал, что его разум внезапно открылся, когда кристальная струна пламени была поглощена его вихрем энергии пламени. Нитянь был взволнован и поражен, насколько сильно эта струна способствовала росту его прогрессу в области владения огненной энергией. Он также понял, что это был подарок от доспеха драконьего пламени. В конце концов, доспех драконьего пламени был сокровищем класса связующих душ, которая обладала собственной душой. Почувствовав, что он начал культивировать заклинание огненной стихии, доспех решил помочь ему. Какое драгоценное сокровище! Нитянь внутренне обрадовался тому, как ему повезло, что он получил ядро крови и доспех драконьего пламени. Когда он оглянулся назад, его жизнь, казалось, изменилась к лучшему только после того, как он узнал об уникальных особенностях ядра крови и исследовал его с помощью драгоценных камней. В то же время, как луч холодного света, Чжаомо все еще мчался со скоростью, настолько быстрой, что он мог пробежать сотни метров за секунду. Казалось, он направлялся в определенное место. Он постоянно проверял метеориты вокруг себя, когда мчался вперед. Тем временем он высвободил свое психическое сознание, чтобы просканировать окрестности, как будто он что-то искал. Только после путешествия в течение часа, и будучи отделенным от нитеня десятками гигантских метеоров, его психическое сознание, наконец, зафиксировалось на его цели. Чжаомо бросился к нему на полной скорости. Несколько мгновений спустя он нашел цель, которую искал, на ухабистом, неровном метеоре. Это был человек с рыжими, как огонь, волосами. У него было крепкое тело и детальные узоры пламени на голых руках. На первый взгляд, его обнаженные руки, казалось, были объяты пылающим пламенем. «Чжаомо, что ты здесь делаешь?» – недружелюбным тоном сказал человек. 50 метеоров в этом регионе принадлежат мне. Не говори мне, что ты здесь, чтобы украсть мою территорию». С этими словами два луча мерцающего, огненного света выстрелили из глаз человека, что заставило его выглядеть несравнимо сильным. «Нет, я здесь не для этого». Казалось, Чжаомо прекрасно понимал, насколько этот человек опасен, и поспешно объяснил: «Я знаю, что у нас есть соглашение. Я бы никогда не попытался украсть у тебя, Тан Ян, так как мы оба из подземного царства, я пришел сюда, чтобы рассказать тебе кое-что». «В чем дело?» Кажется, у Тан Яна закончилось терпение. Доспех драконьего пламени, который Лай Е получил в подземном царстве, теперь находится во владении воина стадии раннего неба. «И этот парень призвал его прямо передо мной!» — воскликнул Чжаомо. «Что?» По телу Тан Яна пробежала дрожь. «Ты уверен, что это был доспех драконьего пламени?» С горькой улыбкой Чжаомо тяжело кивнула и сказал: «Да, и доспех драконьего пламени уже слился с ядром крови». Услышав эти слова, огненный свет в глазах Тан Яна стал еще более жестоким и ужасающим. «Где же он?» — взревел Тан Ян. «Я отведу тебя к нему», — ответил Чжаомо, собираясь уходить. Главы 156-160. Властелин всех миров. Глава 156. Нитянь медленно пробудился от культивирования. После этого раунда культивирования вихрь энергии пламени в его духовном море расширился в 3 раза. К тому же, благодаря кристальной струне эссенции земного пламени, он получил гораздо более глубокое понимание силы пламени. Что касается трудных моментов, с которыми он столкнулся во время использования заклинания духа пламени, он также нашел ответ на каждый из них, что заставило его приобрести новое просветление относительно этого конкретного заклинания. Он чувствовал, что пройдет совсем немного времени, прежде чем он сможет сделать прорыв в своей базе культивирования, перейдя на средний этап стадии раннего неба. Доспех драконьего пламени, кристальная струна эссенции земного пламени. С серьезным лицом он выпустил клочок своего психического сознания в браслет владения и увидел, что доспех драконьего пламени теперь был покрыт спокойным слоем огня. Поэтому он был уверен, что душа доспеха все еще переваривала тайны, сокрытые в струнах, которые он не мог понять в данный момент. Доспех драконьего пламени и его душа полностью пробудятся лишь тогда, когда они окончательно поглотят эссенцию земного пламени, кристальные струны, собранные на горном хребте Алого Пламени. К тому времени, Нитиню будет намного легче общаться с душой доспеха. Фенло посмотрел на Нитиня, как только тот открыл глаза. «Наконец-то ты проснулся!» Нитянь кивнул. «Как у тебя дела?» Фенло горько улыбнулся. «Боюсь, мне будет трудно полностью восстановиться в испытании небесных врат. Я получил серьезные травмы и потерял жизненную энергию в обоих боях с Чжаэмо. Нитянь, я думаю, мы должны убраться отсюда как можно скорее. Боюсь, что Чжаэмо скоро вернется. Когда он это сделает, я уверен, что он вернется подготовленный к битве с твоим доспехом». «Да, ты прав». Нитянь согласился с ним. «Мы не можем оставаться здесь долго. Малышка Тун, Чжэнбинь». Фэнло тихо позвал их, пробуждая их от их культивирования. «Мы должны эвакуироваться прямо сейчас, чтобы Чжаэмо не смог нас найти. Мы потратим столько времени на восстановление, сколько захотим, но только когда найдем достаточно безопасное место». Услышав эти слова, Ютун и Чжэнбинь поднялись на ноги. «Куда идем?» – спросил Фэнло у Нитяня. Нитянь указал в направлении, откуда он и Чжэнбинь пришли, сказав: «Туда». «А что там?» — спросил Фэнло. «Ничего особенного», — ответил Нитянь. «Мы там ничего не нашли. Мы долго бродили вокруг, но не встретили ни одного влиятельного эксперта, кроме Цзяпэн. Это было причиной, почему мы покинули ту область и пришли сюда. Дело не в том, что там ничего не происходило». Фэнло покачал головой и сказал ему правду. «Цзяпэна хотели убить, я полагаю. Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил Чжэнбинь. Фэнло продолжил объяснять. «Согласно информации Чжаэмо, все воины из других миров достигли соглашения перед входом в небесные врата. Когда они входили в небесные врата, каждый из них отвечал за определенную область. Все воины из измерения небесного пламени в этой области станут их добычей. Территория, откуда вы пришли, была отведена Цзяпэну. Он отвечал за всех воинов из измерения небесного пламени в этой области. Тем не менее, мы находимся на территории Чжаэмо. Чжаэмо сказал мне во время нашего первого боя, что если мы пойдем дальше в этом направлении, мы войдем в область, которая принадлежит другому воину из подземного царства, Таньяну.